Глава 39. Зимний сад оказался чудесен настолько, что, едва зайдя туда, я больше не хотела покидать это великолепное место. Он совершенно не был похож на то, что в нашем мире называется подобным словом. Скорее, выглядел как самый настоящий сад. Растения здесь росли не в горшках, а прямо в почве. Пахло землей и сыростью, над головами шумели кроны деревьев, волосы развивал свежий легкий ветерок. «Это волшебно», — выдохнула, касаясь пальцами бутона одного из цветков, распустившихся на высоком кустарнике. Он походил на нашу сирень, но соцветия были много-много больше. И пахло иначе. Я задрала голову, пытаясь понять, откуда ветер и как высоко потолок. Но взгляд уперся в бескрайнее небо, словно совершенно не было никакого заслона. Но я ведь точно видела, на улице зима. Точнее, уже какое-то подобие весны, судя по капелей и начавшим громко голосить птицам. Но все же... Это же какое-то лето. Я не понимаю. «Как это все устроено?» — заглянула в глаза наблюдавшего за мной Даниэля. «Магия». Он широко улыбнулся и поднял голову вверх, ловя свежий ветерок волосами, тут же разметавшимися по его лбу, ломая совершенную красоту. Вернее, делая ее еще более идеальной. Я тихо выдохнула. Вот как можно уйти от такого мужчины добровольно? Сказочно прекрасен и знает это. Наверху стоит специальный силовой купол, отражающий холод и помогающий поддерживать подходящую температуру здесь. Фактически, это просто кусочек сада, зимой отгораживаемый от увядания магией. Я коснулась еще одного соцветия, поражаясь красоте местной природы. У нас таких растений не было — хотя я не биолог, чтобы утверждать наверняка. Может быть, где-то на юге или вообще в Австралии, Мадагаскаре каком-нибудь. Я же там не была. То есть летом это просто улица? Поразилась, пытаясь представить, как должен выглядеть весь остальной парк, если даже кусочек так прекрасен. Да. Идем, я покажу тебе одно из своих любимых мест. Я, как зачарованная, брела вслед за принцем, глядя по сторонам и пытаясь осознать, что до этого, кажется, не совсем точно понимала слово «магия». А вот теперь, когда столкнулась с ней именно так, понимаю. Вот оно. Это именно то, что называют сказкой. Лето посреди зимы, где на небе не облачко, а до тебя долетает лишь теплый приятный ветерок. Птицы громко поют, жужжат пчелы. И даже, кажется, прячутся по норам животные, судя по высунувшейся на мгновение из-за куста мохнатой мордочки. Не поняла, правда, кто это был. Прекрасная, увитая белыми и голубыми цветами беседка, сделанная из дерева и камня, выглядела нарядно, как роскошная невеста посреди бального зала. И да, похоже, это будет и мое любимое место теперь, в обоих мирах. Никогда не видела столь гармоничной красоты и лаконичности. Здесь не было блестящих камней и завитушек, как любят драконы. Нет, беседка казалась простой, и именно это делало ее столь необычной и сказочной. Взгляд отдыхал на ней от вычурности окружающего мира. Папа построил ее для мамы, когда та стала королевой. Улыбнулся Даниэль, провожая меня к накрытому столу. Закатное солнце сейчас горело не хуже полуденного, делая этот миг еще более нереальным. Очень красиво. Похвалила, присаживаясь на галантно отодвинутый для меня стул, беря в руки салфетку, слегка нервничая. Свидания я не боялась. Я боялась в очередной раз поддаться обаянию этого мужчины и забыться окончательно. Вся эта сказочность была сейчас настолько яркой и насыщенной, что еще немного, и я сама буду умолять не отпускать меня в родной мир. Впрочем, мне никто и не предлагает. «Ты хочешь о чем-то поговорить?» Не выдержала, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Обида, раздражение, непонимание — все это до сих пор присутствовало внутри, пусть и слегка отойдя на второй план. Спящий красавец слегка удивленно посмотрел на меня, вглядываясь и словно ища что-то, а затем резко посерьезнел. Тихий вздох мужчины раздался, словно взрыв в напряженной тишине. Я с замиранием дыхания ждала ответа. «Я говорил им, что ты догадаешься». Неожиданно хмыкнул Даниэль, тоже беря салфетку и начав невозмутимо раскладывать ее у себя на коленях. «Суп? Он сегодня получился особенно прекрасен». Тут же перевел он тему. Я кивнула, но не дала сбить себя с толку. «Зачем ты врал?» Выдохнула, ощущая, как обида становится сильнее. В самом деле не понимала, за что все так со мной. Неужели нельзя было поговорить нормально? Я бы поняла. И тогда было бы точно проще приносить вещи из моего мира. Я бы могла просить именно то, что мне надо. «А зачем все врут?» Философски протянул Даниэль. Его серые глаза сверкнули как-то по-особенному ярко в этот момент. Закатные лучи осветили его темные волосы, делая их практически бордовыми. Так необычно. Отвечать не хотелось, так что напряженная тишина вновь вернулась к нам на какие-то мгновения. Но затем он все же заговорил. «Сначала я, как ты понимаешь, не мог тебе ничего рассказать. А потом, когда уже мог, посчитал, что это будет лишним, потому что поддразнить водой путника пустыни и не дать ему отпить — это жестоко». Интересная фраза. Кажется, у нас есть что-то подобное, но звучит оно иначе. Не вспомнить сейчас как. «Значит, вы намерены удерживать меня здесь силой?» Неприятно поразилась, и аппетит и так не слишком активный увял окончательно. Откинулась на спинку стула, ощущая боль в груди. Вот и поговорила. «Зачем силой?» Мужчина скривил губы. «Мы удерживаем тебя здесь не силой, а любовью. Скажи, разве ты еще не влюблена в меня? Хоть чуть-чуть». «Это и есть ваш план?» Прищурилась, чувствуя, как меня бросает в жар. «Неужели я настолько слепа и так хотела поверить в сказку, что пропустила дешевую манипуляцию по отношению к себе? Ну не дура ли?» «Не глупи. Если бы ты мне в самом деле не нравилась, то нашлись бы другие кандидаты на место главного соблазнителя». «Тогда зачем?» — я не понимала. «Помимо очевидного, ты нужна нашему миру. И дело не только в таланте врачевателя». «А в чем же?» — спящий красавец подобрался. «Кажется, сейчас будет нечто неприятное. Я приготовилась». «Видишь ли, наш род угасает». «А я-то при чем? Это вам надо было репродуктолога искать, а не хирурга». «Да слушай». Даниэль спокойно подался вперед и накрыл одну из моих ладоней, лежащих на столе, своей большой рукой, отчего стало чуть легче. «В чем-то ты была права. Мы зациклились на собственной расе, а ведь нас не так уж и много. И сотни лет порой весьма близкородственных связей дали то, что драконы стали практически вырождаться». «Хм, ну, обычное средневековье, когда брат женился на сестре, а потом рождались больные дети». Тогда ведь не знали, что так делать нельзя. Это позже уже сопоставили, осознали ошибки и запретили подобные связи. «Нам просто нужна свежая кровь, Ольга. Исследования показали, что мы совместимы со всеми расами нашего мира, но непомерная гордость эльфов не даст им пойти на подобный брак. Для них это мезальянс, они считают нас почти животными, хотя никогда не посмеют сказать в лицо. С орками и гномами мы сами не станем. Мелкие народности слишком слабы, потомство получается также слабым, наследуя больше их черты, чем наши». «Ага, все же они почти уже дошли до генетики, забавно». «Не удивлюсь, если подсмотрели идею в нашем мире, но не суть. Главное, начали что-то решать». «Так к чему я?» «Методом проб и ошибок было выявлено, что оптимальным являются браки с людьми. Но видишь ли...» Мужчина слегка смутился. «Да поняла я уже. Но они в основном не образованы, и драконы, которые живут сотни лет, банально скучают рядом с таким спутником», — хмыкнула. «А измен у вас не предусмотрено», — вспомнила эти их книги. «В целом, да», — Даниэль улыбнулся. «Я рад, что ты сразу поняла. Именно поэтому ты так и заинтересовала меня. Мне нужна сильная ветвь потомства. Сын или дочь, что унаследует все мои силы и возьмет ум обоих родителей. Ты фактически первая иномерянка у нас. Отец привел тебя в самом деле от отчаяния. Мне никто не мог помочь. Но когда он понял, что ты сильно отличаешься от людей, живущих в нашем мире, путь обратно был тут же закрыт. И сейчас я не приукрашиваю. Портал действительно не откроется для тебя. Возможности уйти уже нет. И пока я не получу трон и власть в свои руки, изменить ничего не могу. А перенимать бразды правления я пока не стремлюсь, так что да. Я посчитал жестоким дразнить. Было бы лучше, если бы ты не знала». Зло закрыло глаза. «Они все же решили все за меня. И этот гад... Ладно, допустим, он в самом деле не виноват. Это всего лишь его папаша, но каков? Я не племенная лошадь. То есть все дело в ребенке, которого я могу дать? Постаралась отпустить эмоции и выяснить все до конца. Все дело в том, что ты отличаешься от наших людей, и меня это завораживает. Снова улыбнулся Даниэль. Я в самом деле начал влюбляться в тебя, пусть и в первую очередь это было продиктовано мозгом, а не сердцем. И меня очень порадует, если наши отношения и дальше будут такими же близкими или станут еще ближе. Я выдохнула. Да, совсем не этого ждала от подобного разговора. Ну что уж, я ведь тоже не девочка и решаю не только сердцем, но и мозгом. Сама решила, что хочу окунуться в эту безумную сказку с принцем, драконами, чудесным магическим миром и другими атрибутами. Мне ли теперь сетовать на то, что этот мир, как и все остальные, оказался не без изъяна? Для меня он все равно так же волшебен и нереален. Наверное, как и мой мир для местных. Еще бы. Штифт в кости тут — дикое шаманство, а вот вытяжка из плевка летучей русалки — самое оно. Ага.